В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 956-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Международное радио Сербии и Международное радио Китая подписали договор о сотрудничестве. Об этом чуть больше месяца назад со ссылкой на Международное радио Сербии сообщалось в блоге Media Network. Речь в этом договоре идет об обмене программами между этими двумя национальными вещателями, которые, цитата, «имеют аналогичные концептуальные программы». Конец цитаты. Ну и, конечно же, обе станции работают в международном эфире на коротких волнах, спутниках и в интернете. Хотя с международным эфиром у партнеров не все так одинаково. Если Международное радио Китая ведет свои программы на 65 языках, включая и сербский, то Международное радио Сербии имеет в своем арсенале всего 11 языков, кстати, включая китайский. Ну и с этим набором языков у Международного радио Сербии не все так гладко. Чуть позже в том же источнике появилось сообщение о том, что Министерство культуры в черновом варианте контракта с радиовещателем предложило прекратить вещание на 6 языках. Среди оставшихся иностранных языков значится английский, китайский, русский, албанский и испанский. Подавшая в отставку за месяц до этого события из-за несогласия с руководством страны по вопросу отношения к службе иновещания директор станции Милена Йокич резко отозвалась на очередную инициативу сербского правительства. По ее словам, закрытие 6 языковых служб приведет к сокращению всего 10 рабочих мест, в то время как вся остальная громоздкая инфраструктура останется без изменения. Она также отметила, что никто из правительства не консультировался с руководством сербского иновещания перед тем, как представить новый контракт. Главный редактор «Радио Белград» Душан Радулович поддержал позицию госпожи Йокич, добавив, что стоило бы подумать о сокращении числа, например, всевозможных советников, но никак не вещания. Тем более, что каналы на спутнике и в интернете работают 24 часа в сутки. Еще чуть позже пришло сообщение, что Международное радио Сербии все-таки подписало с Министерством культуры этой страны договор о продолжении навещания на 11 иностранных языках, а также на сербском языке. Однако в сообщении упоминаются трансляции через спутники и интернет. Контракт подписан лишь до конца текущего года. Отсутствие в этом контракте упоминания коротких волн может означать, что иновещание Сербии собирается прекратить эти трансляции, которые, кстати, в последнее время велись не очень-то и регулярно. А когда присутствовали в эфире, то качество приема во многих регионах оставляло желать лучшего. Принимая во внимание эти сообщения, наш американский коллега Глен Хаузер проверил пару недель назад присутствие станции на коротких волнах. Согласно его мониторингу, вещание для Северной Америки на частоте 9675 кГц пока осталось в эфире. Совсем недавно мы говорили о том, что вещание из Эквадора радиостанции HCJB на коротких волнах должно быть прекращено к 1 апреля 2010 года. И вот на днях сразу несколько бюллетеней опубликовали другое сообщение со ссылкой на издание самой станции HCJB Global. В нем говорится о том, что сроки закрытия вещания существенно приближены. Вещание из передающего центра в ПИФА будет закрыто уже в период с сентября по ноябрь текущего года. Так что если кто-то еще хочет успеть получить подтверждение от этой станции, то я советую сильно поторопиться. И перед тем, как перейти ко второй части нашей программы, весьма любопытное сообщение. Женщины-дикторы могут зачитывать информационные новости только после обеда и вечером. Столь необычное распоряжение выдала дирекция «Единки» первой программы польского радио. Это обусловлено тем, пояснил руководитель отдела ведомости Михаил Хамишин, что мужские голоса звучат лучше и достовернее. Неординарное распоряжение незамеченным, ясное дело, не осталось. Известный польский специалист посредством массовой информации профессор Мачий Мрозовский был крайне лаконичен. Это сексизм, то есть проявление дискриминации по половому признаку. А заместитель главного редактора «Единки» Виата Бяла обратил внимание на то, что мужская часть руководства редакции не один день пытается ввести новую традицию, утаивая при этом финансовый аспект проблемы. Дело в том, что тем, кто знакомит радиослушателей с новостями с утра до полудня, платят больше, так как эта работа считается более престижной. Пока неизвестно, какое решение примут женщины-дикторы, но безмолвствовать по утрам они явно не собираются. Эту странную новость сообщает российская газета. В прошлом выпуске мы начали разговор об индивидуальном радиовещании, определили, что это такое, а также поговорили о том, как родилась идея легализации так называемого радиохулиганства. Кроме этого, мы выделили 6 различных направлений в деятельности нелегальных вещателей, мы также отметили уникальность этой идеи и затронули вопросы выделения полос частот. А теперь продолжим наш разговор с автором проекта «Индивидуальное радиовещание», генеральным директором компании «Радиовещательные технологии» Сергеем Комаровым. Ну, диапазоны, я так понимаю, еще пока не выделены, не утверждены. На какой вообще стадии находится данный проект? Разработан регламент новой службы, то есть регламент службы индивидуального радиовещания. Разработана структура организации, типовые уставы, и в ноябре месяце мы собираемся провести, ну, это инициативная группа, собирается провести учредительную конференцию Ассоциации индивидуального радиовещания. В основном это ориентировано на школьников, на увлеченных школьников радиотехникой, у которых не просто хватает интеллекта сделать радиопередатчик, а еще и есть нечто за душой, что сказать в микрофон. То есть таких людей немного. Но именно вот эти зерна нужно выбрать и довести их до того, чтобы они проросли и стали в будущем великолепными специалистами в области радиовещания. Но потенциальные вещатели уже, на ваш взгляд, имеются? Ну как, по крайней мере, на конференцию, я думаю, человек 30-40, а то и 50 приедет. Собираются из Сибири, из Подмосковья, в Москве несколько людей есть, и, наверное, будет делегация с Украины. А какое будет отношение, на ваш взгляд, государства к вот этой инициативе? Есть какая-то реакция, может быть, от государственных структур? Замруководитель Росохранкультуры в то время выступил вообще с алгоритмом, каким образом это нужно легализовать в рамках существующего правового поля. Лицензирование не требуется по законодательству. Что для этого нужно? Для этого нужна регистрация средств массовой информации с названием радиостанции и регистрация радиоэлектронного средства, точно так же, как у радиолюбителей. Да, ну, естественно, есть кодекс чести. Кодекс чести, который заменяет, в общем-то, концепцию. И есть правила работы в эфире. Ну, и соблюдение нашего законодательства. Насколько я понимаю, клубная предполагается деятельность, то есть индивидуальный вещатель, скажем так, потенциальный вещатель, не может просто прийти, зарегистрироваться. А куда прийти? В Госкомиссию по радиочастотам не придешь. Он придет в клуб. В клуб индивидуального радиовещания. В свой местный. Этот клуб, он должен быть обязательно членом Ассоциации индивидуального радиовещания. И именно на Ассоциацию индивидуального радиовещания будет частное решение Госкомиссии по радиочастотам о выделении частот для такой деятельности. Но радиочастоты не могут быть выделены вообще просто в никуда. Радиочастоты могут быть выделены кому-то. То есть ассоциация как бы будет нести ответственность за этих вещателей? Да, конечно. Она будет нести ответственность за подготовку руководителей клубов, а клубы, в свою очередь, за подготовку тех, кого они выпускают в эфир. Ну и, собственно говоря, клуб ему поможет практически как бы в... Ну, задача клуба – это воспитание кадров. Заложено вот в работе клуба и в регламенте, заложено наставничество. То есть опытный вещатель... Его задача, в общем-то, не просто работать в эфире, но и воспитывать молодежь. И своего подопечного он, в принципе, может выпускать в эфир со своей радиостанции. И, наверное, тогда последний вопрос будет о планах, ближайших планах. Да, учредительная конференция ассоциации. По крайней мере, 4 клуба будут организованы. А если есть 4 клуба, то уже можно и ассоциацию регистрировать. И планируем в ноябре на выставке НАТЭкспо. Она будет с 17 по 20 ноября проходить на ВДНХ в 75-м павильоне. Планируем на этой выставке, помимо конференции, чтобы со стенда моей компании «Радиовещательные технологии» работала первая легальная радиостанция индивидуального радиовещания с программой, которую будут делать студенты, школьники и вот те самые любители, те самые неформалы радиовещания, которые именовали себя свободными операторами, которые, чтобы сами могли сесть в эфир, провести свою авторскую программу. Ну, я думаю, что ближе к этому событию мы еще расскажем об этом еще раз. Вот. Ну, а после вот этой пробной трансляции, соответственно, уже есть возможность подавать, наверное, какие-то... Значит, у нас состоится там два момента. Первый, мы получим юридическую возможность зарегистрировать организацию, ассоциацию в данном случае, и уже с клубной системой. И второе, мы покажем официальным органам, органам нашей власти, что из себя представляет наша программа в практике. Вот с выставки будут работать несколько дней, естественно, будут записи всего этого дела. То есть реально увидят, что из себя представляет эта радиопрограмма. Вот два факта. И тогда уже, основываясь на этом, можно будет выходить в Госкомиссию по радиочастотам с просьбой выделять радиочастоты не под выставку, а под постоянную работу. Ну, в этом случае мне остается пожелать только успехов, и я думаю, что мы будем следить за развитием этого проекта и время от времени возвращаться к нему и рассказывать, как идут дела. С удовольствием. Спасибо вам огромное за уделенное время. Всего хорошего. Спасибо. Чистого эфира. Вы слушали заключительную часть нашей беседы о легализации свободного индивидуального радиовещания с генеральным директором компании радиовещательной технологии Сергеем Комаровым. А этот выпуск подготовили и провели режиссер Алексей Федоренко, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».